вами «Иммиграция без посредников». Меня зовут Антон, из Сиэтла, штат Вашингтон. Хотел вам показать, как обычно, как бы, ну, вот здесь, в американской этой среде, люди проводят время. Ну, отдых там и все остальное. Ну, вот. Значит, вот есть вот такие вот штуки, да, вот мы сейчас находимся. Здесь крыша, значит, столики, площадка хорошая, ровная, бетонная. Фонари, электричество есть. Выключатель вот здесь на столбике. Подходишь, включаешь свет, если темно, например, вечером. Есть вода, вот она здесь у него. 4, раз, два, три, четыре крана. Вода есть, все нормально. То есть, если там нужно руки помыть или еще что-то. Вот такие вот стоят мангалы снаружи. Видите, большие. Там решетки, они опускаются. То есть, можно пожарить шашлык или еще что-то. Детская площадка для детей. Соответственно, как бы приходишь и отдыхаешь. То есть, даже, в принципе... Когда дождь, можно сюда прийти и сделать там какой-то шашлык. А, да, розетки, естественно, на этих самых, на столбах есть розетки, подключиться можно. То есть, если вам что-то нужно, там, например, у вас может быть электрический гриль какой-то или еще что-то, не знаю. На всяком случае, вот таким образом. Американцы проводят, например, выходной какой-то свой, да, они приехали, взяли покушать, взяли поесть, пришли сюда, сели, как бы там, пожарили шашлык. Все цивилизованно и прилично. Если вот, например, сейчас туалет, видать, еще пока закрыт, там, может быть, ремонт какой-то делают, вот там вот стоит дом подальше, да, там в нем, как бы, вот в том домике, там туалет и еще что-то там находится. Здесь поставили пластиковый туалет строительный, как бы, на случай того, чтобы здесь, как бы, если кому-то приспичит. Поэтому все прилично и культурно. Почему это не могли сделать у нас, я не понимаю, потому что как бы, для меня это остается, конечно, загадкой. Потому что, в принципе, здесь тоже все сделано, вот видите, как достаточно добротно, мощно, все железное, как бы бетон бетонный, да, там коробки тоже металлические для розеток, то есть спереть их особо не получится, например. Тоже антивандальные всякие вещи сделаны, да, то есть как бы и... Все прилично. Я как бы только и радую за то, чтобы как бы, мы перенимали опыт, именно хороший опыт, да, вот тот, который здесь есть. То есть не брали там что-то плохое, да, как у нас обычно бывает, а перенимали вот такие вещи. Все сделано очень просто, но при этом как бы функционально. Везде мусорки стоят, да, мусорки тоже все антивандальные, да, как бы. Люди приезжают, все это убирают. Вы видите, что здесь чистота и порядок. Даже мангалы почищены, вот эти мангалы, они почищены. Специальная служба, она уборочная, она приезжает, они чистят и мангалы эти, и все делают. Так что, такая вот у нас инфраструктура, если так можно сказать. Да? Поэтому, ребята, приезжайте в штат Вашингтон, будет у вас, тоже будет вам весело. Ну все, всем пока, всем удачи.